Часть 4. Свен Глашайт всегда был ненормальным. Не только потому, что он стал самым молодым прайдом в нынешнем классе эльмилоев, это было сущей мелочью. Он находил восхитительные возможности изучать всевозможные виды магии. Несмотря на то, что большинство техник, которыми пользовался бывший лорд эльмилой, были утеряны безвозвратно, ему всегда было чему учиться. Просто с развитием его звериной магии Свен тоже менялся. Да. Он всегда менялся. Звериная магия изменяла того, кто ее использовал. Другими становились не только магические цепи, но и все, что их соединяло. Нервы, мышцы, кости. То, что современная медицина не могла пересадить, тоже могло подвергнуться влиянию, например, кожа или даже части мозга. Свен уже не помнил, каково это было. Он испытывал страх или радость. Свен отчетливо помнил, что плакал, пока не опухали глаза, но никак не мог вспомнить, что он в тот момент чувствовал. Его самоощущение уже стало размытым после всех изменений, он не мог сказать, чем были вызваны те слезы, радостью или грустью. Слова «Свен Глашайт» стали всего лишь названием. Да, названием. Свен спокойно считал, что это была просто метка, отличающая людей друг от друга. Никакого другого значения у этих слов не было. Большинство магов смирились с тем, что путь предков рано или поздно поглотит их, но в случае со Свеном это чувство было особенно сильным. То, что он чувствовал, было более простым, более примитивным, более неудержимым. Потому что, достигнув своей цели, он перестанет быть человеком. Он не считал это бременем, у него даже не было времени думать об этом. С тех пор, как выяснилось, что его нервная система могла выдержать звериную магию, над ним провели множество экспериментов. Иногда сдирали кожу со спины, чтобы проверить его регенеративные способности, иногда помещали его руку в чан с кипящим маслом, и теперь Свен даже не понимал, когда ему причиняли боль. Если бы он уже полностью превратился в зверя, то, наверное, получал бы от этого удовольствие. Лишенные разума звери, наверное, были довольно далеки от магов. Оказавшись в часовой башне, он нашел своеобразное убежище у лорда Эльмилоя II, вероятно, потому что тот мог правильно его понимать. Став учеником лорда Эльмилоя II, Свен, который был не обычным магом, а всего лишь контейнером для магии его семьи, обрел защиту. Возможно, именно поэтому он ненавидел Флата, который вскоре присоединился к нему. С самого начала запах этого парня сказал ему, что их обоих нельзя было назвать нормальными. Он также знал, что Флат был еще одним неподатливым, перенасыщенным и выдающимся самородком. Поскольку у них не было изъянов, они не могли понять других и смирились с этим. Именно поэтому... Поэтому запах Грей был для Свена особенным. Слегка равнодушный запах, который не принадлежал ни человеку, ни магу, который был создан кем-то из другого царства, успокаивал юношу. Может, это была просто жалость. Или даже какое-нибудь мерзкое чувство вроде нарциссизма. Но даже так он впервые проявил такое внимание к человеку, манимый этим успокаивающим запахом, он неосознанно преследовал его много раз. Приехать сюда было все равно, что угодить в её руки. «Все равно, что оказаться в объятиях Грей». «А? Что ты там сказал про Грей?» Услышав бормотание Свена, юноша перед ним развернулся. Они находились посреди густого леса, он окружал всю деревню, и даже днем здесь царил полумрак. Разделившись с лордом Эльмилоем II, они отправились на север в сторону леса. Между кронами деревьев все еще порхали снежинки. Флат подышал на замерзшие пальцы и безо всякого злого умысла продолжил. «Тебе не кажется, что та статуя Черной Мадонны немного похожа на Грей?» «Никто и ничто в этом мире не похож на Грей. Как профессор исключительно велик, так и она представляет собой воплощение абсолютной красоты». «А, я понимаю, что ты пытаешься сказать, лишь Ян. Как японские мои или чайные церемонии?» «Ах да, с чего мы решили начать?» «С болота. Я ведь уже сказал», — произнес Свен, не зная, как реагировать на свои недавние мысли вслух. Они собирались проверить самый корень всего происходящего. «Очевидно, что это источник всех аномалий в этой деревне. Из соображений безопасности профессора Грей не должны нарушать табу, но к нам это не относится. Все же эта деревня такая интересная! Столько всего!» Широкой улыбкой сказал Флат. Свен невольно с ним согласился. «Да, здесь слишком много странностей», — заключил он. «Прежде всего, для деревни здесь не хватает сельхозугодий. Если они не в состоянии себя прокормить, то неподалеку должна быть, по крайней мере, какая-нибудь корпорация, снабжающая их пищей. Но тогда у деревни была бы экономическая значимость. Не похоже, что она богата в материальном плане. Значит, здесь с большой вероятностью есть некий объект поклонения. Ты про кладбище Блэкмор или Черную Мадонну? Такое возможно, но тогда деревня была бы более известна, разве нет? Это просто вероятность. Профессор бы уже провел более всесторонний анализ. Нет, он бы уже нашел какую-нибудь истину, которую я даже не надеюсь понять. Свен слегка прищурился. Флот кивнул, словно думая о том же. Свен не мог сказать наверняка, как много он понял, но Флот в его компании явно мыслил гораздо четче. «Я слышал, что здесь поклонялись Грей. Это как-то связано? Ах да, она ведь не говорила нам, потому что ей это не нравилось, да? Она никогда не хотела рассказывать об этом месте. Ты ведь тоже так считаешь, да?» Услышав его слова, Свен лишился дара речи. Его товарищ порой проявлял завидную интуицию. В случае с магией так было всегда, но иногда оно срабатывало и с людьми. Он был не в состоянии понять отношения между ними, но мог проникнуть в самую глубь их природы. Как вообще можно было оценивать таких, как он? Плечи юноши поникли. Да, по пути сюда у нее был этот горький, но при этом едва уловимый запах, словно что-то разорвали пополам. Лешьян, ты всегда сильно переживаешь за тех, кто тебя окружает. Иначе зачем тебе так осторожничать со мной? Вновь возникло чувство, будто он все видел насквозь. Свену захотелось устроить драку, но с юношей перед ним это было бы, скорее всего, бесполезно. «Сколько раз тебе повторять, не называй меня так!» Процедив эти слова сквозь стиснутые зубы, Свен принюхался. «Какой странный запах!» – прошептал он. Звуки шагов не прекратились, и юноша продолжил идти с прежней скоростью. Неровности земли и ветки не могли его замедлить. То же самое касалось и Флата. «У каждого места есть свой запах, но это пахнет так же, как и высокая концентрация магической энергии в часовой башне. Однако запах очень искаженный. Он плотный, но в то же время может исчезнуть любой момент. Словно черные простыни, которые только что постирали. Твои объяснения остались прежними. Их очень легко понять. Как руководство по известным шутерам», — сказал Флот, хлопая в ладоши. Многие бы высмеяли эти слова, но для Флота они были совершенно нормальными. Они продолжали продираться сквозь чащу, когда Свен вдруг указал в сторону своим подбородком. «Вон там. Знаешь, что это значит?» «Да-да, конечно!» Флот кивнул с таким видом, словно был самым уверенным человеком в мире. Он прищурился, вытянул руку таким образом, чтобы его ладонь находилась в паре сантиметров от земли, и затем сделал взмах. «Здесь барьер! Ого, причем довольно старый! Даже в часовой башне такие вряд ли найдутся! Тогда тебе его и снимать! Ладно-ладно! Выбор игры!» Флот покрутил пальцем. В воздухе возник сложный узор, но Свен знал, что это было для драматического эффекта. Магия Флота почти целиком полагалась на то, что он чувствовал здесь и сейчас. Как правило, такая магия попросту не могла существовать, однако у него получилось ее реализовать, и именно это делало Флота из Кардоса особенным. В часовой башне это было большой редкостью, как и звериная магия Свена. Он поднял руку, и окружающий пейзаж изменился. Между деревьев появилась тропа, которая будто все время там была. «Такие барьеры мы знаем. Ладненько, конец игры. Идем. Флот пошел вглубь леса и принялся что-то напевать себе под нос, словно собравшись на пикник. Свен последовал за ним. «Теперь понятно, зачем нужно правило, запрещающее ходить на болото», — пробормотал он. «Они не боятся, что кто-то может туда забрести. Просто на болото в принципе невозможно попасть. Представляю, что все почувствовали, когда поняли, что не могут добраться до болота. Поэтому они придумали это правило. Если да, тогда все ясно». Это можно было назвать «Why done it?» Причины возникновения правила. Болото явно скрывало секрет, и для его защиты они даже придумали загадочное правило, что это был за секрет, и почему все жители деревни исчезли. Внезапно Флот остановился. «Ну вот опять! Здесь внушительная охрана. Флот, если верить этому запаху, то что ближе к нам — приманка, да? Ага. Это механизм, который запускает автоматическую атаку, если его коснуться. Мы сняли барьер, и теперь он готовится разделаться с нами». Флот вновь задвигал пальцами, развеивая магию. Однако в этот раз ему не удалось сделать это с первого раза. «Апче!» Флот чихнул, и его пальцы дернулись. Между деревьев вдруг сверкнули круги света, и из пустоты раздавшегося вширь барьера вылетели две стрелы. Это было настолько изощренное проклятие, что даже дикий зверь, несомненно, стал бы его жертвой. «Палидоморс!» Через мгновение после того, как Свен произнес свою арию, из его спины возникло нечто, похожее на полупрозрачное щупальце, и сбило стрелу в воздухе. «Ого! Новый трюк?» «Проще говоря, это образ хвоста. Ты не единственный, кому захотелось стать лучше после стычки с Грандом. Ха-ха, ты тоже оценил летящий удар Мистока? Вообще-то ты был единственный, кто под него попал!» Флот пропустил возражение Свена мимо ушей и продолжил снимать барьер. Если их поджидали только эти две стрелы, значит, все двери уже были распахнуты настежь. Однако, на этот раз было слишком поздно. С того момента, как они вошли в деревню, уже начала проявляться зияющая дыра. Даже если они были гениями, их не собирались так просто пропускать. Жажда крови обрела физическую форму. «Оно там! Это было лишь предупреждение!» — пробормотал Свен. Флат, похоже, тоже заметил. Двигаясь к болоту, они намеренно обошли кладбище Блэкмор с запада, потому что собирались нарушать правила по одному. Однако они не знали, было ли это правильным решением. Листва задрожала, и из теней леса возник силуэт примерно одного с ними размера. «Ха? Это и есть автоматическая система защиты?» Флат нахмурился. А Свен просто застыл, как каменное изваяние. Тень безо всякого промедления направилась к ним. «Лешьян?» Свен был слишком удивлен, чтобы отреагировать на это прозвище. Это был человек. Её миниатюрное тело скрывал плащ с капюшоном, а знакомые изящные руки сжимали огромную косу. Мы с учителем поднялись на холм. Несмотря на то, что все жители деревни исчезли, лопасти мельницы продолжали крутиться, словно ничего не произошло. Она громко скрипела на ветру и была похожа на великана, взиравшего сверху вниз на руины. Мы подошли к домику в основании мельницы. Внезапно я кое-что осознала. «Вы решили разделиться, потому что собирались прийти сюда, верно?» «Я просто подумал, что так будет лучше», — с удивлением произнес учитель. «Впрочем, я бы в любом случае не хотел, чтобы они с ним встретились. Невозможно предсказать, чем это может обернуться». Он не врал. Свен согласился с ним лишь потому, что в его словах был смысл. Но это, разумеется, была не единственная причина. «Я не думала, что вы будете так за них переживать, учитель. Наверное, вам сейчас непросто, раз вы решили взять их с собой». «Помолчи, я знаю». Услышав горечь в его голосе, я невольно улыбнулась. «Я прощаю вас. В конце концов, вы взяли с собой меня». «Если бы не ты, я бы погиб». «Хорошо, что вы это понимаете». Интересно, с каких пор мы стали так общаться. Честно говоря, мне все еще хотелось кричать от страха. Все жители моей деревни бесследно исчезли, с этим нелегко было смириться, поэтому я была очень рада, что меня от этого отвлекали обязанности по защите учителя. Я тихо выровняла свое дыхание и затем осторожно открыла входную дверь. Внутри все соответствовало описанию Райнос, даже кристаллические предметы, которые светились в полумраке комнаты. Кристаллы, использовавшиеся для связи, больше походили на таинственных пещерных существ, чем на машины. Но причина, по которой мы с учителем застыли на месте, стояла в глубине комнаты. «Смотрите, кто пришел! Не думал, что юный страж могил вернется по собственной воле!» Нас встретил спокойный голос. Я услышала, как сглотнул учитель. Разумеется, он ожидал этого, однако ожидание не готовило к реальности. Когда воображаемая ситуация происходила на самом деле, это все равно удивляло. «Честно говоря, я не предполагал, что вы все еще будете здесь. Я пришел сюда только в поисках зацепок». «Вас это удивляет, лорд?» Рассмеявшись, сказал он. Его окружал слабый запах красного вина. Жители бедной захолустной деревушки вино и плащ из ткани, не поддающиеся описанию, показались бы совсем неуместными. «А, понимаю. В конце концов, все жители деревни исчезли. И то, что я все еще здесь, естественно, покажется странным». Директор института «Атлас» Зеппи Эльтнем Атласия кивнул, возвышаясь перед нами.